Часть третья. Пробуждение было приятным. Ира отчетливо ощущала тепло и почему-то знала, что пока оно греет ее тело, все будет в порядке. Отдаленно вспоминались какие-то тревоги, но это было там, далеко. Здесь же, рядом с этим теплом, все спокойно. Она открыла глаза, и только сейчас до нее начало доходить, что лежит в обнимку с Максом, напрочь игнорируя собственный коврик в полуметре отсюда. Видимо, ночью, незаметно для самой себя, она перекатилась в поиске то ли источника тепла, то ли защиты. «Может, он не заметит?» – пронеслось в голове. Девушка попыталась аккуратно отодвинуться, но тут же с ужасом поняла, что парень давно не спит. Щеки вспыхнули румянцем, она поднялась и смущенно потупила взгляд. «Прости, это как-то случайно вышло». «Ничего страшного», – дружелюбно улыбнулся Макс. «Видимо, ночью стало холодно, и ты инстинктивно искала источник дополнительного тепла». «Да, наверное, так и было», – согласилась Ира и, ссылаясь на необходимость собраться, убежала. Компания собралась на удивление быстро. Никому не хотелось оставаться на этом месте дольше, чем нужно. Ввиду отсутствия лопаты, тела двух товарищей решили не хоронить. Расковыривать землю топором и палками будет долго, и вряд ли это пойдет на пользу и так упавшему моральному духу отряда. На берегу Игорь с Максом разместили полуметровый кол, на вершину которого привязали белую тряпку. Этот сигнал должны заметить спасатели, когда они доберутся до людей и сообщат о случившемся. Остается надеяться, что волки не найдут спрятанные тела раньше. Плот был спущен на воду, и выживальщики отчалили. Теперь свободного места на плавсредстве хватало, было где развернуться. И хоть настроения царили не из лучших, Макс понимал, что рано или поздно они исправятся. Пройдет время, люди забудут о трагичном инциденте и смогут преодолеть оставшийся путь. Главное – избегать новых опасностей. Макс неожиданно напрягся, даже не осознав, от чего именно. За ним то же самое сделал и Петр Арсеньевич. Они коротко переглянулись, но этого оказалось достаточно. Что-то насторожило их подсознание. Какая-то опасность, остается только понять, какая именно. Шелест листвы и звук ломаемых веток донесся отчетливо, но слишком поздно. Поначалу его заглушала река, а теперь слишком поздно что-то предпринимать. Когда пара крепких с виду ребят направляет в вашу сторону потертые стволы автоматов. «Причаливаем, ребятки! Пароход приплыл!» — сиплым голосом произнес показавшийся последним третий мужчина. Им ничего не оставалось, как последовать приказу. «Ну и кто вы, мать вашу, такие?» — поинтересовался все тот же бандит, когда плот пристал к берегу, а все его пассажиры были построены в линию. «Наш самолет разбился, нас выбросило в реку. Мы плыли к людям, чтобы просить помощи», — ответил Петр Арсеньевич, который на вид казался самым спокойным в компании. «Да», — задумался главарь бандитов. Вроде занятий тройки сомневаться не приходилось. «Удачно это вы упали, ребятки! Нам как раз пригодятся ваши вещички!» «Забирайте, что хотите, только отпустите нас, пожалуйста!» — взмолилась Ника, с которой вмиг спал образ надменной небожительницы. «Отпустить, говоришь? Чтобы ты, овца крашеная, нас потом мусорам сдала? Не для того мы с зоны бежали, не для того год в тайге жили, чтобы на нас травлю устроили с собаками!» «Я не сдам, ничего не скажу, и другие тоже ничего не скажут, клянусь! Пожалуйста, отпустите нас, мы ни в чем не виноваты, не убивайте, пожалуйста!» «Я как залепетала, рыжий!» – заговорил второй бандит. «Так пусть развлечет нас, может, и отпустим!» «Дело, Чича говорит», – согласился вожак, не отрывая взгляда от Ники. «Ты девка видная, а мы уж истосковались по женской ласке. Приласкай нас, а мы подумаем. Как понравится, может, и отпустим». Троица бандитов расхохоталась на всю округу, а Ника, поначалу принявшая предложение как шутку, с каждой секундой понимала, что от нее явно ждут ответа. Она колебалась около минуты. Мужчины же с явным вожделением рассматривали ее прелести. Наконец, девушка тихо проговорила: «Хорошо». Всю компанию собрали в центре небольшой полянки. Их не стали связывать, но сбежать было практически невозможно. Двое бандитов постоянно следили за движениями выживальщиков, а для того, чтобы снять очередью всех разом, хватит и одного. Нику увели чуть правее, в лесную чащу. Оттуда регулярно доносились женские вздохи, заставлявшие Иру ежиться от страха и омерзения. Потом они стихали, в сторону чаще уходил один бандит, а оттуда возвращался другой, с довольной улыбкой на лице. Наконец, когда все трое побывали в кустах, привели девушку. Она выглядела какой-то измученной, от былой надменности не осталось и следа. Ника отчаянно опускала взгляд, не желая встречаться глазами с попутчиками. «Теперь я могу идти?» – спросила Ника у главного бандита. «Идти? Ну нет, после того, что ты нам показала, красавица, как же я могу тебя отпустить?» «Но ты обещал!» – сорвалась на крик девушка и тут же заработала увесистую пощечину. «Не смей открывать на меня свой поганый рот, шлюха! Я обещал подумать, и я подумал! Рыжий за базар отвечает! Никуда ты не пойдешь, и никто не пойдет! Нам тут лишние свидетели не нужны!» На этих словах он толкнул девушку вперед. Та упала на траву, свернулась в клубок и тихо заплакала. «Слушайте, вы! Как вас там?» Вдруг поднялся Давид. «Вы знаете, кто я такой? Я Давид Цыпков, мой отец, Александр Цыпков. Он нефтяник, очень большой человек. Если меня кто-то хоть пальцем здесь тронет, он его из-под земли достанет. Но если вы поможете мне выбраться, любая сумма, какую только скажете, он заплатит вам любую сумму». «Мажор, значит?» – задумался выступивший вперед Чича. «А с какого ляда ты решил, что нам нужно твое лаве?» «Ну как, любую сумму, любую?» «Нахер нам нужны твои сраные баксы здесь, в тайге? Ты че, мажор, не понял? Мы с зоны сбежали. На каждом из нас пара пожизненных висит. Мы жить можем только тут, в сраном лесу. Мусора нас даже ловить не будут. Порешат всех сразу. Нахер нам сдались твои баксы, сученыш?» «Но мой отец очень большой человек. Любая просьба он сделает. Пластика, новые паспорта, гражданство в Штатах. Да что угодно. Только доставьте меня к нему, и он в накладе не останется». «Не верю я таким мажорам, как ты», — начал распаляться Чича. «И коммерсам вроде твоего папаши не верю. Знаешь, сука, как я на зону попал. Работал на одну такую шишку. Конкурента его вальнул, чисто вальнул. А он меня, падла, замочить решил. Типа, чтобы на него не вышли. Я его тоже вальнул. И тут меня замели. Все грешки припомнили, еще и новых навесили. Пожизняк без права на досрочное. И все из-за таких сук, как ты и твой папаша. И ты, ублюдок, еще мне угрожаешь? Нет тут твоего бати, и ни хера мне не будет, крыса вонючая!» На этих словах Чича, неожиданно даже для своих подельников, вскинул автомат и дал короткую очередь в упор. Давид даже не успел понять, что с ним произошло. Его швырнуло назад, он упал на спину и тут же замер. На груди расплывались три красных пятна, постепенно соединяясь в одно, а на лице застыло выражение крайнего удивления. «Ты чё, мля, сделал, Чича?» — накинулся на товарища вожак. «А чё, мажора уже вальнуть нельзя, рыжий?» «Можно, мля, вальнуть, Чича! Ножом можно! Нахера патроны переводить? Или ты их как грибы собирать потом будешь? Не подумал, поган, прости. Дебил ты просто! Отмахнулся от соратника рыжий и повернулся к ошеломленной компании выживальщиков. Ну что, аппетитные, теперь поняли, что у нас тут все серьезно? Вздумаете рыпаться, завалим на месте. Будете вести себя тихо, может и проживете еще немного. Все зависит от вашей пользы в качестве живого мяса. Не разочаровывайте меня, ребятки. Не хотелось бы, чтоб протухли. Руслан сидел, уставившись на зеленую траву, и думал. У него было время. Уже 3 часа прошло с тех пор, как их плот остановили бандиты. Мужчина до сих пор не мог поверить, не мог принять, что все происходит на самом деле. Он был типичным представителем своего времени. Простой офисный сотрудник, в меру успешный, но не богатый. Как и все, он ходил на работу изо дня в день, нелюбимую, но нужную, а по вечерам ругал начальство, что его не ценит. Как и все, он отдыхал в баре с друзьями, в развлекательных центрах и на редких пикниках с семьей. Как и все, смотрел телевизор, критиковал правительство. Он никогда не хотел выделяться, быть каким-то другим. Ему нравилось плыть по течению, быть в толпе. Пусть это было не так интересно, зато комфортно, привычно. А теперь... Сначала он очутился в диком лесу, без связи и интернета, в незнакомой компании. Почти все погибли во время крушения, а он, впервые, оказался в числе меньшинства. Потом осознал, что тайга далека от романтического образа нетронутой природы, что здесь есть свои опасности. А эти бандиты? Преступники, блатные, воры. Они занимали большую роль в мировоззрении простого человека. Люди охотно обсуждали их, рассказывали небылицы, причисляли в их ряды каждого, кого презирали. Но вот он встретил настоящих бандитов. Не тех в дорогих пиджаках и галстуках, коих называл таковыми раньше, а настоящих, отморозков, с огнем в глазах и решимостью волков. Им нечего терять, они без колебаний убьют их всех и забудут об этом на следующий день. Всю свою жизнь Руслан избегал выходить из зоны комфорта. Он не понимал людей, выкидывающих огромные деньги и тратящих свое время на альпинизм, многодневные походы, экстремальную охоту и прочую ерунду, пережитки прошлых веков. Зачем все это, если есть дом, телевизор, хороший бар через дорогу? Только сейчас, очутившись на краю гибели, он понял, что не способен защитить себя в подобных ситуациях, и уж тем более защитить тех, кто будет рядом. Комфорт, размеренность, привычность в жизни сделали его слабым, неподготовленным. И как быть ему сейчас? Как спасти свою жизнь? Руслан знал ответ на этот вопрос, но тот его пугал. «Эй, рыжий, я хочу кое-что сказать!» «Говори, да побыстрее!» «Для начала пообещай, что отпустишь меня. Поверь, информация того стоит». «Ты меня за лоха держишь, падла! Говори давай, пока я язык не поджарил». «У одного из наших есть ствол. Если поищете тут метрах в 200 по реке, найдете 2 тела, одно с огнестрелом. Он сейчас только и думает, как бы вас всех уложить. Хочешь знать, у кого пушка? Пообещай, что отпустишь». «Обещаю», — кинул насторожившийся бандит. «А теперь мигом сказал, у кого волына, пока я тут всех вас не положил!» «У него!» – произнес Руслан, указывая пальцем на бывшего сержанта. Часом ранее. «Черт, и что же нам теперь делать?» – задал риторический вопрос Игорь, когда охранявший их бандит отошел чуть в сторону и перестал слышать все, что происходит в центре поляны. «Они же нас убьют всех, как пить дать убьют!» «Но ведь до сих пор не убили?» – возразила Ира. «Может, пугают просто. Хотели бы убить, могли сделать это еще тогда, когда мы все плыли по реке». «Да, точно!» – согласился Руслан. наверняка пугают, чтобы мы тихо сидели и не рыпались, а сами, наверное, выкуп потребуют или что там еще бандиты делают. За нами прилетят, спецназ с этими отморозками быстро разберется». «Не хочу вас пугать», – вклинился Петр Арсеньевич, – «но, скорее всего, вы ошибаетесь. Им не нужен выкуп, они отрезаны от мира, и лишние свидетели им тоже не нужны». «Но почему тогда мы еще живы?» – не успокаивалась Ира. «Вспомните их слова – аппетитные, протухните». «И что? У блатных ведь свой жаргон». «Это не блатной жаргон, дочка. Ты подумай лучше, чем они питаются здесь, в тайге. Не видел, чтобы они ловили рыбу, и рыбацких снастей у них нет. Они живут здесь уже год, и, кажется, обжорством не страдают. А значит, любая еда для них на вес золота». «На что это вы намекаете?» – насторожился Игорь. «Я не намекаю, а прямо говорю. Сожрут они нас. Поджарят и сожрут. Для этого мы им живые и нужны. Ты попробуй сохранить 50 килограмм мяса без холодильника». «Твою ж мать, они каннибалы!» – воскликнул Руслан. «Тише, не привлекай внимания», – подал голос молчавший все это время Макс. «Мы и так уже достаточно внимания привлекли, чтобы на стол к троим отморозкам попасть. И кстати, чего это ты тихий такой, турист? Как по лесу шли, командовал, крутого из себя строил, а теперь затих, как мышка. Почему бы тебе не достать свой чудо-пистолет и не попробовать нас освободить?» «Если ты не заметил, у каждого из них по автомату, а у меня в барабане только 6 патронов. В лучшем случае я успею подстрелить двоих, а последний порешит нас одной очередью». «Но что-то же нужно сделать, а ты сидишь и молчишь, как будто тебя это не волнует». «Я не просто сидел, я думал. Кому-то же надо этим заняться». «И что ты придумал, умник?» «Начнем с того, что времени у нас не так много. Они узнали на месте крушения, сколько нас, и двоих не досчитались. Не знаю, поверили они в нашу байку про атаку волков или нет, но тела будут искать, рано или поздно найдут. Не нужно быть медиком, чтобы понять, от чего умер кабан. Они обыщут нас, найдут мой пистолет, и тогда шансов у нас не будет никаких». «Но у тебя есть план?» – с надеждой спросила Ира. «Есть, но он вам не понравится». «Плохой план – лучше его отсутствия», пожал плечами бывший сержант, сосредоточенно наблюдая за Максом. «У меня будет шанс положить всех троих, если они отвлекутся на кого-то другого и будут в прямой видимости. Сейчас же, когда как минимум одна пара глаз за нами наблюдает, ничего не выйдет. Я не могу никого заставлять, это опасно. Скорее всего, по отвлекающему откроют огонь». «Я пойду», – без колебаний вызвался Петр Арсеньевич. Противоречивые мысли разрывали разум бывшего сержанта. Еще прошлой ночью он подумывал оглушить этого странного парня, умеющего уж слишком многое для своих лет, и отобрать оружие. Много непонятного было связано с этим человеком. Он не мог ему доверять. Петр Арсеньевич хотел оставить несколько консервов, нож, топор, одеяло. Этого бы ему хватило, чтобы выжить и выбраться, сомневаться не приходилось. Но остальные пошли бы уже без него. Они научились ловить рыбу, управлять плотом, они доберутся до людей сами. Это было подло, но логично. Военный не желал ставить под угрозу жизни всего отряда, а от этого странного человека можно было ожидать всякого. Пожалуй, он бы исполнил свой замысел еще с утра, если бы не эта девчонка, уснувшая с ним в обнимку. Он не хотел ее пугать, а сейчас был ей благодарен. Потому что неизвестная переменная в лице Макса, вчера кажущаяся такой опасной, сейчас стала их последней надеждой. Если кому и под силу вытащить компанию из плена, то только ему. Остается лишь надеяться, что бывший сержант ошибся, и никакой угрозы от парня нет. Петр Арсеньевич не был командиром или стратегом, не был силен в планировании, расчете, но он был хорошим солдатом, знающим свое место в строю и готовым выполнить долг. Когда потребовался доброволец для самоубийственного маневра, он откликнулся без колебаний. Потому что, несмотря на ранение, несмотря на списание в запас, он был военным, солдатом. Он должен защищать тех, кто в этом нуждается. Час спустя. Как только палец Романа указал на бывшего сержанта, тот резко отпрыгнул вправо, сделал пару шагов и потянулся куда-то за спину, под рубашку. Бандит отреагировал мгновенно. «Вали его! У него волына!» – закричал он и вскинул автомат. Двое подельников, стоявших тут же на поляне, сделали то же самое. Они принялись стрелять по движущейся цели. Это было неудобно. Петр Арсеньевич знал свое дело. Он двигался грамотно, непредсказуемо для противника. Но спасительный лес был слишком далеко. На половине пути левую ногу обожгло болью. Бывший сержант не обратил внимания и продолжил бежать. Все, что ему нужно, добраться до густой чащи, где пули не достанут. Стрельба продолжалась, а солдат все бежал. Когда до ближайшего дерева осталось каких-то 3 метра, сразу 2 пули попали ему в бок, заставив упасть и развернуться в полете. И тогда он увидел, как уже выхвативший револьвер Макс с каменным выражением на лице открывает огонь. Он выпустил 6 пуль, по 2 в каждого бандита. Лишь последний из них, главарь, успел осознать, что опасность исходит с другой стороны. Но было уже поздно. Петр Арсеньевич понимал, что ему осталось пара секунд, но был спокоен. Последнее, что он увидел в своей жизни, было лицо Макса, лицо героя, лицо убийцы. С таким лидером они не пропадут. Сибирь. Тайга. Величественная, прекрасная и пугающая, вдохновляющая и суровая. Почти нетронутая, почти неприступная, почти непокоренная. Почти. Но иногда даже сюда, на край мира, забредает нога вездесущего двуногого, считающего себя хозяином планеты. Шум летящего вертолета озарил окрестности. Наверное, здешние обитатели никогда не слышали таких звуков. Птицы на пределе возможностей улетали от грозного гиганта, а звери старались укрыться как можно глубже, как можно надежнее. Лишь 5 фигур, стоящих на краю большой поляны, казалось, совсем не страшатся невиданного зверя, парящего по воздуху и издающего страшный рык. Напротив, все они были в предвкушении. Всего час прошел с тех пор, как в рюкзаке главаря бандитов обнаружился телефон. Совсем старый, потрепанный, с отсоединенным аккумулятором и сим-картой. Но это был телефон, спутниковый, рабочий. Тогда каждый из ребят по очереди отходил к реке и делал по звонку. Звонили в основном родным, сообщить, что все в порядке, и попросить вызвать спасателей. Впрочем, это были не спасатели. Судя по логотипу на борту вертолета, принадлежал он частной авиакомпании. Завидев этот знак, Ника, до этого выглядевшая отрешенно и печально, переменилась в лице. В глазах девушки вспыхнула злость, ненависть. Там, у реки, на соседней полянке, даже когда началась перестрелка, ей было все равно. Она чувствовала себя униженной, обманутой, жалкой. Ее нисколько не волновало, убьют их всех или нет. Ей было просто все равно. Но теперь, когда спасение так близко, былая надменность начала возвращаться. Истинные обидчики, 3 отморозков, были мертвы. Но злости нужно было на кого-то выйти. И она вышла. Ника ненавидела их всех за то, что они видели ее позор. А больше всего она ненавидела его, Макса. За то, что он даже не попытался ничего сделать. За то, что все это время он не обращал на нее ни капли внимания. За то, что он спас их всех, но слишком поздно. «Видите это?» – задала Ника риторический вопрос, указывая на приземляющийся вертолет и стараясь перекричать шум от лопастей. «Это мой отец! Мой отец прилетел за мной, чтобы спасти меня! За мной, а не за вами! Потому что даже здесь, в тайге, между нами большая разница! Я улечу сейчас, а вы будете дожидаться спасателей еще до вечера!» «Что-то не замечал я эту разницу, когда ты стояла перед мордой сибирского волка», — усмехнулся Макс. «Ну ничего, мы готовы еще немного подождать». «А кто сказал, что ты дождешься?» — злорадно сощурила брови девушка. «На этом борту есть вооруженная охрана, так что советую тебе не рыпаться. Ты, Максим, полетишь со мной, прямиком в тюрьму, где тебе самое место». «Ты с ума сошла?» – воскликнула Ира, как-то незаметно для всех очутившаяся совсем уже близко к парню. Это вывело Нику из себя еще больше. «Да, именно в тюрьму. Или ты хочешь сказать, что у тебя есть разрешение на твой пистолет? Вряд ли. К тому же только бандит может так хладнокровно убивать людей». «И ты готова отдать под суд того, кто спас тебе жизнь?» «Готова!» Срываясь на слезы, прокричала Ника, пытаясь перекричать лопасти уже севшего вертолета. «Потому что нормальные люди других людей не убивают!» Ника развернулась и направилась вперед, навстречу уже приближающемуся экипажу вертолета. Тот состоял из одного представительного мужчины в пиджаке, явно главного, и троих охранников в синей форме. «Все будет в порядке, Макс! Ничего она не сможет сделать», – успокаивала Ира, глядя прямо в глаза невозмутимому парню. «Мы все дадим показания. Ты ведь защищался. За это тебе ничего не будет». «Если она подключит папашу, наши показания могут и потерять», – задумчиво произнес Роман, за что заработал яростный взгляд девушки. Макс же не произнес ни слова. На его лице невозможно было прочитать одолевавшие эмоции. Ира боялась, что он окажет сопротивление, наделает глупостей, и тогда уж точно все будет потеряно. Тем временем экипаж вертолета приблизился, а шум лопастей слегка затих. «Немедленно доставьте меня к отцу!» – начала отдавать приказы Ника. «А вот его!» – тут она указала на Макса. «Арестовать немедленно! Это опасный преступник, его нужно передать полиции, но сначала к отцу!» «Простите, милая леди», – коротко поклонился мужчина в пиджаке. «Но кто вы такая?» «Как это кто я? Я Вероника Бирюкова, мой отец прислал вас. Немедленно делайте то, что велено. Я не хочу задерживаться здесь ни на минуту дольше». «Еще раз простите, но я не знаю вас. И вашего отца тоже. Меня зовут Константин. Я прилетел за своим начальником, Максимом Борисовичем. Но не волнуйтесь, Максим Борисович – человек чести. Он доставит вас туда, куда вы попросите, или свяжется с вашим отцом». При этом Константин оторвал взгляд от ошарашенного лица девушки и посмотрел на Макса. «С вами все в порядке, Максим Борисович? Вы не ранены?» «Все в полном порядке, Костя», – улыбнулся парень, выступая вперед. «Подготовь места для 5 пассажиров и дай мне пару минут». «Слушаюсь, сэр», – произнес мужчина и вместе с охраной двинулся обратно к вертолету. Макс же повернулся лицом к пораженным попутчикам. «Но как? Почему ты молчал?» – выдавила из себя Ника, не отводя взгляда от парня. Злости в нем больше не было. «Почему молчал?» – повторил вопрос Макс, будто пробуя его на вкус. «А разве было бы лучше, если бы я сказал, что это мне принадлежит авиакомпания, чей самолет упал? Сказал, что по сравнению со мной отец Давида – вокзальный нищий? Сказал, что по всей видимости самолет подбили? Подбили, потому что я был на борту? Поверили бы вы мне? Смогли бы принять это как данность и пойти за мной? Скорее признали бы сумасшедшим с манией величия Или, что еще хуже, набросились с обвинениями. Здесь, в тайге, я и правда был просто Максом, парнем, умеющим кое-как выживать. Потому что здесь, в тайге, у меня нет моих денег, нет моих людей, нет ничего, кроме моих навыков и того, что было со мной. Я поставил цель вывести вас всех отсюда. И для этого мне не нужно быть Максимом Князевым, мультимиллиардером. Достаточно стать Максом, парнем, умеющим кое-как выживать. На последних словах, не дожидаясь новых вопросов, Макс, вернее уже Максим Борисович Князев, повернулся и направился к вертолету. При виде этой огромной машины с таким знакомым логотипом на борту, перед глазами пронеслись все те обстоятельства, что привели его сюда, в тайгу. Станислав Рудников, Николай Суворов, Роберт Грин, Максим Князев. Порой он сам забывал все эти имена, его имена. Он входил в список богатейших людей планеты. В настоящий список, а не тот, выставленный на показ. Если точно, был в нем седьмым. За свою жизнь он перенес 3 пластические операции, сменил пару десятков имен и фамилий. И все это только для того, чтобы оставаться свободным. Макс построил свою финансовую империю с нуля. Он хотел получить возможность узнать этот мир лучше, посетить места, недоступные большинству окружающих. Но он заигрался. На определенном этапе мир стал для него опасен. Конкуренты, бандиты, наемные убийцы. Все это не давало мужчине исполнить давнюю мечту. И тогда он ушел в тень. Многие так делали. Он стал призраком, появляющимся то тут, то там, каждый раз в новом образе, под новым именем. Сейчас его лицо выглядело на 25, не больше. На самом же деле, ему было 34, а подготовке, физической, боевой, моральной, мог позавидовать любой спецназовец. Что уж говорить, у него были лучшие учителя. Убивать Максу тоже приходилось. Все же подобная жизнь была опасной, иногда его обнаруживали. Как сейчас. Перед глазами появилась каюта экстракласса, в которой летел Максим. За пару секунд до взрыва он отчетливо увидел в иллюминатор след, оставляемый ракетой с самонаведением. Она ударила в правый двигатель, но парень уже был готов. Рюкзак со всем необходимым, в том числе и парашютом, оказался на спине. Дернуть рычаг, экстренная дверь открыта, и его буквально выбрасывает из самолета. Уже в полете, когда парашют благополучно раскрылся, а самолет упал в реку, он вспомнил, что незадолго до аварии вытянул из рюкзака спутниковый водонепроницаемый телефон, чтобы совершить важный звонок, и не засунул обратно. Приземлившись, Макс обнаружил, что пилот сработал как надо. Жаль, что погиб. Он сумел посадить самолет на реку, и хоть удар был все равно сильным, часть пассажиров выжила. Впрочем, ненадолго. Все они были без сознания, а корпус лайнера быстро заполнялся водой. Максу нужно было уйти тогда. Это было логично, правильно. Но он не смог. Кто для него были эти люди? Незнакомые, случайные попутчики, которых он и не вспомнит. Парень понимал, что без труда выберется из тайги сам. Он уже неоднократно проделывал подобное. Лишние люди только помешают, станут обузой, будут тормозить. Наверное, Макс послушал бы голос разума и ушел, если бы не увидел в воде ребенка. Девочка лет 5, видимо выброшенная через разлом в корпусе, плыла по течению, так и не приходя в сознание. Тогда он сбросил рюкзак и рванул в воду. Девочку он так и не спас, она уже захлебнулась. Зато вытащил на берег столько людей, сколько смог, пока обессиленным не свалился на землю. Можно было уйти, оставить их на произвол судьбы, но парень понимал, что одни они вряд ли выживут. И тогда он решил остаться. Максим Князев никак не мог помочь этим людям, поэтому он сбросил прежнюю личину и стал Максом. Просто Максом. Парнем, умеющим кое-как выживать. Послесловие. Тайга изменила выживших, всех без исключения, но каждого по-своему. Говорят, то, что нас не убивает, делает сильнее. Пожалуй, так оно и есть. Ведь, как ни странно, именно на краю гибели человеку легче всего переосмыслить свою жизнь. Игорь Урусов завязался спортом. На удивленный вопрос тренера он ответил: «Грубая сила сама по себе не поможет уберечь себя и тех, кто идет рядом». Впоследствии бывший спортсмен серьезно занялся экстремальным туризмом, альпинизмом, боевой подготовкой. Спустя 2 года, во время пребывания в Бангладеше, случилось жуткое наводнение. В числе добровольцев Игорь помогал спасателям и был награжден почетной медалью. В тот день он спас 23 человека. Вероника Бирюкова вернулась домой и первое время отчаянно пыталась вернуться к прежнему образу жизни. Но богатые мажоры больше не казались ей идеалом. Их шутки больше не веселили, а стоило ей напиться или принять веселую таблетку, как вместо привычной радости перед глазами возникала жуткая морда черного сибирского волка. Тогда, больше по наваждению, чем из соображений логики, девушка рванула в Сибирь. Там, живя среди простых людей, в небольшом поселке она встретила Тимура. Он был крепким парнем, пытался ухаживать, но Ника не обращала на него внимания. Не обращала до того момента, как он играючи раскидал гоп-компанию из 4 подвыпивших подростков, решивших подкатить к симпатичной девушке поздним вечером. Через год они поженились, и Нику перестали донимать жуткие кошмары. Руслан свою жизнь кардинально менять не стал. Поначалу он вообще думал оставить все как есть, но потом как-то само собой получилось, что он стал больше бывать на природе, ходить в походы, затесался в компанию заядлых туристов. А еще он записался на курсы рукопашного боя, купил пару баллончиков, электрошокер, научился использовать. Он больше не хотел быть слабым и незащищенным. Как-то темным вечером, когда они с женой и дочкой возвращались домой, на них набросились какие-то наркоманы-отморозки с явной целью ограбить. Руслан отчаянно защищался и смог отбиться, хоть получил пару ножевых ран и долго лежал в больнице. Зато на его любимой жене и милой дочурке не осталось ни одной царапины. Максим Князев исчез. Просто исчез, без следа. Официально он погиб в авиакатастрофе, но тело так и не было найдено. Что же до Иры? Спустя 2 года странствий по всему миру, она вернулась на родину вместе с женихом, иностранцем, неким Джоном Вестом. Но некоторые слышали, как, оставшись наедине, девушка называла своего избранника Максом. Они сыграли тихую свадьбу в узком кругу, после чего отправились в очередное путешествие, отчего-то выбрав для медового месяца дикую тайгу. Трагическая случайность не дала им насладиться друг другом вдали от цивилизации. Самолет, на котором они летели, был подорван террористами. Никто не выжил. Ходили слухи, что Джон Вест оказался большой шишкой. Он скрывался от своих врагов под вымышленным именем, но был обнаружен. Как и свадьба, похороны были богатыми, но тихими. Странное совпадение, но через пару недель на одном из островков Карибского архипелага появилась пара туристов. Звали их Виктор Браун и Лиза Тайлер. Они не вызвали особого внимания. Обычные состоятельные путешественники, коих здесь немало. Но если бы островитяне видели Джона Веста и Ирину Родионову, непременно бы заметили, как сильно они похожи. Конец книги.